Глава вторая. Зум-камера увеличил изображение и навел резкость. На мониторе стали отчетливо видны три твари, легкой трусцой бегущие к станции. Системный бастиарий определил их тип и, обрисовав контуры красным, вывел сообщение. Тюнетник. Паукообразный гарпунщик. Кривокост. Гибкий стайер-камикадзе. Шесть тонких, но мощных конечностей тюнетника, оканчивающихся крючковатыми когтями, легко несли массивное тело, покрытое ворсистой кожей. Вместо головы у паука была выдвижная груша со щупальцеобразным ртом, из которого он мог выстреливать заостренные ветви геспара. На фолиуме рос геспарианский тополь. Высоченное дерево очень плотной структуры, которое под воздействием песчаных ветров периодически роняло свои ветки, прямые и прочные, как черенки от древней лопаты. Было известно, что тенетник, садясь на них задницей, вбирал их к себе в брюхо, где, видимо, под воздействием своего кислотного секрета превращал в острейшие иглы дротики. При помощи мощной спиральной мышцы он метал эти дротики на дистанцию до 200 метров, пробивая все виды защитных костюмов колонистов, кроме боевых. Одно радовало – перезаряжались они долго, около минуты, и веток геспаров несли в себе не больше трех. Между двумя пауками, словно пританцовывая и разворачивая на ходу длинное тело то одним, то другим боком, трусила не то гиена, не то геккон на шести лапах. Позвоночник кривокоста позволял ему изгибаться под немыслимыми углами. На серой с пятнами спине имелось несколько костяных карманов, в которых хищник нес осколки острых камней для метания. Резко выгибаясь, тварь использовала хвост как прощу и могла швырять камни с неожиданных траекторий на огромные дистанции, до 400 метров, с убийственной силой. «Что по времени, Герда? Через сколько они будут здесь?» Брахма, как и все, чувствовал себя неуютно без силового купола. Базовый защитный костюм, выдаваемый гильдией строителей, давал защиту только от вероятных угроз стройплощадки, таких как падающий на голову или ногу легкий строительный блок. В случае встречи с агрессивной фауной планеты он был все равно, что пляжная майка против штурмового ножа имперского пехотинца. «Через 18 минут, судя по данным дрона», — ответила немка. «Но они же и ускориться могут, а эта рухлядь будет еще 5 минут запускаться. Тревожно мне, босс». «Мне тут тоже тревожно стало, Брахма», — влез в эфир Эстебан, инженер-энергетик. «Что-то сильно шумит в модуле энергоустановки, и статус загрузки залип на 9%. «Мля, мой интерфейс тоже показывает, что динамики загрузки щита нет», — воскликнула Герда. «Это была проблема», — Брахма тяжело вздохнул. Осмотр техники откладывался. Из опыта других колонистов Брахма знал типичную тактику креланий. Гонять всю свою пехоту, чтобы попросту удариться о энергощит или попасть под огонь турелей, они не желали. Потому сперва отправляли на разведку малые группы. Те проводили проверку обстановки, щупали оборону, и если оказывалось, что люди серьезно не огрызаются или вообще лишены защиты, тогда на них шел серьезный накат крупной стаи. «Так, всему персоналу внимание! Всем, кто снаружи, укрыться внутри комплекса управления! Войтек, Эстебан, быстро к энергоустановке! Установить причину сбоя! Герда, продолжаешь контроль за периметром. И информируй об обстановке каждые 2 минуты». Брахма побежал от разгрузочной площадки к зданию комплекса управления. Однако запереться за бронедверью ему, к сожалению, было нельзя. Его люди, техника и сооружения были его ответственностью. Он должен был их защищать. Рассчитывая бюджет предприятия, он подбирал персонал, как и технику, сильно ограничивая свои желания. Поэтому каждый специалист в его группе, а их было 7, объединял в себе несколько умений. Герда была медиком с опытом работы в дальних колониях и управляла дронами контроля. Эстебан отлично разбирался в приборах энергетики и компрессорном оборудовании. Механик Войтек, если у него было время и мультитул, мог создать из кучи лома робота, винтовку или планшетный компьютер, в зависимости от задачи. Денис, Харви и Амен Анг имели обширный опыт управления техникой. От раритетных экскаваторов до современных многофункциональных строительных дронов. Сам Брахма прежде всего был инженером-строителем, но жизнь заставила овладеть массой смежных навыков. Он мог и сесть за рычаги, и приготовить кладочную смесь и создать архитектурный проект. Функцию службы охраны он тоже взял на себя, поэтому сейчас спешил в оружейку. Думать о том, что будет, если инженеры не успеют поставить щит, не хотелось, но этот вариант только что стал вполне реальным. «Брахма, от северной группы тоже делегация, 2 паука и 3 гиены», — доложила Герда. Западная группа уже на дистанции 2,5 километров. «Принял», — буркнул Брахма. «Эстебан, жду от тебя инфу». «Да, босс, мы уже рядом. Сейчас увижу, что тут за беда», — ответил инженер-энергетик. Он недавно отметил 60-й юбилей и похвастать отличной физической подготовкой не мог, что и подтверждала его одышка в эфире. Брахма достиг оружейной комнаты. Электрозамок пискнул, и стальная дверь тихо скользнула в сторону. На оборудованных для хранения, обслуживания и ремонта стеллажах и верстаках можно было разместить около 400 единиц стрелковки. Но арсенал строителей был гораздо скромнее. Оружие Брахма закупал по остаточному принципу, надеясь на обещанный корпорацией купол. Это было очень дорогой, затратной статьей. Он взял с полки «Бикипер» — гражданскую версию армейского автоматического дробомета «Шершень-12». Вставил в костюмный бокс для утилит две коробки с патронами и 4 подствольные гранаты «Шок-сеть». Затем, подумав секунду, все-таки прихватил и «Молчуна» — полуавтоматическую винтовку с интегрированным глушителем на базе армейского «Призрака». Stealth Ops MK6. Iron River Civilian Arms, как и многие другие производители, изящно балансировала между смертоносностью и законом, создавая гражданские версии военных образцов. Убирался режим полного автомата, оставляя колонисту только одиночные выстрелы или очередь на 3. Глушитель делался несъемным, чтобы исключить установку других стволов, а магазин урезался с 30 до 10 патронов. Несмотря на полную невозможность как-то доработать «Молчуна», гражданские спецы любили эту машинку. Калибра 5,45 мм хватало, чтобы отпугивать или охотиться на мелких и средних тварей. А бесшумность и точность позволяла не привлекать новых, нежеланных гостей и не тратить много боеприпасов. Лестницы в западной и восточных частях здания вели на плоскую крышу с парапетом, где Брахма собирался занять позицию для огня. Удивительно, но за ту неделю, что они с командой пробыли тут, он ни разу не озаботился вопросами безопасности. Тому, конечно, были разумные объяснения. Сроки выполнения работ давили, не оставляя времени на раскачку. Поэтому мозг был занят вопросами планирования стройки, изучения проекта и организации логистики стройматериалов и техники. В свою очередь, энергоустановка щита делала вопросы обороны второстепенными и усыпляла бдительность. Брахма выбрался на крышу. Железобетонная плоскость кровли была прикрыта слоем полимерной гидроизоляции, исключающим проникновение внутрь любых видов осадков и надежно прикрывавшим внутреннее пространство и от кислотных ливней, и от мелких метеоритных дождей. Метровый бетонный парапет со всех сторон давал дополнительную защиту, хотя, с другой стороны, усложнял круговой обзор. Подойдя к западной границе крыши, Брахма уложил на плоскость парапета молчуна, а дробомет прислонил к стене рядом. Оптика костюма не имела приличного зума, давая лишь 5-кратное увеличение. С запада на восток тянулась сломанная линия предгорья грифоновых клыков, неширокой остроконечной гряды. Она прикрывала от наблюдателя и саму зону выхода из остроконечных скал на западе, и плато костяных ветров на востоке, усеянное окаменелыми останками неизвестных существ, и жилу раздора, глубокий разлом, где тектонические плиты медленно сдвигались, угрожая обвалами на севере. Лишь южная часть просматривалась далеко. Там пролегала беззвучная пустошь. Мертвая равнина, где звук глох, будто поглощенный вакуумом. Через пустошь всего в 2 километрах от компрессорной станции пролегала автострада корпоративного коридора. Дорога, соединяющая горно-обогатительный комбинат и космопорт. Пользоваться ей мог только транспорт дома Вальгрейв. «Брахма!» – зазвучал в рации голос Эстебана. «Тут такое дело!» «Квантовый плазменный стабилизатор матрицы поплыл». «Подробнее», — нетерпеливо потребовал Брахма, понимая, что забарахлило само сердце щитового генератора. «Да что ж так-то?» — сердито заговорила внутри досада. «Только ж начали. Почему же не строить, сука? Почему же опять стрелять?» Пока Эстебан подбирал слова, с докладом подоспела Герда. «Западная стая, дистанция 2,8 километра, скорость без изменений. Северная стая 3,6 километра, скорость та же. Контролеры на тех же позициях. Не понимаю все-таки, они нас как-то видят или чувствуют? Короче», — снова не спеша вступил Эстебан. «Сверхпроводящие катушки, обычно поддерживающие стабильный поток частиц, перегрелись из-за скачка в сети. Кристаллическая решетка охлаждающего модуля треснула, и теперь плазма бушует, как дикий зверь в клетке. Может прожечь корпус насквозь». «Решение. Основательность инженера, сейчас выглядящая как медлительность, начала бесить Брахму. Ну, в комплекте поставки корпорация прикладывает дополнительный модуль, но менять его — это часа два, — задумчиво произнес Эстебан. Наверное, многовато. Удивительная проницательность, — подумал Брахма, играя желваками. Даже ты, дорогой мой испанец, понимаешь, что всех нас сожрут тут в течение первого часа. Давай еще варианты, Эстебан, только сильно не спеши, пожалуйста, подумай основательно. Будет очень хорошо, если мы поднимем щит минут за 15 максимум, понимаешь, Эстебан? То есть до того, как разведка контролеров поймет, что мы тут стоим без штанов, развернувшись к ним голой жопой. Поймет и кинет на нас полноценные стаи вместе со всякими там буревестниками и роторами. В полете на Фолиум 45 Брахма изучал все доступные данные по планете. Кроме особенностей грунтов и атмосферы, требующих применения особых модификаторов бетона, он почитал и о местных расах. В местах разработок колонизаторы столкнулись сперва с несколькими видами зверья, которые нападали разрозненно, как, впрочем, зверью и подобает. Однако позже атаки стали более организованными, и люди заметили, что теперь охотой на них стали управлять некие особи. Когда после одной из контратак армейского патруля ученым передали труп криллянина, в бестиарии появилось подробное описание. Криллани – трехногое бескелетное существо, поддерживающее форму за счет избыточного гидростатического внутреннего давления, с пальцами, сросшимися в щупальцеобразные пучки. Безротая трехглазая голова, покрытая густой сеткой мощных вен. Спина имеет два ряда наростов, видимо являющихся телепатическими узлами. Кожа постоянно выделяет едкую слизь, очевидно усиливающую телепатический эффект. Также Брахма помнил, что особь питалась через складку на животе, второй рот, скрытую под кожей, выпуская 2-3 тонких жалообразных отростка. Предпочитала мозговую ткань. Во всяком случае, камеры наблюдения, фиксирующие результаты удачных налетов под управлением крилланий, показывали, что все эти пауки и гиены поедали лишь мышечную плоть, всегда оставляя мозг своим координаторам. Если человек не попадался на открытой местности и успевал укрыться в строениях, крилани подключали к штурмам тяжелых тварей – буревестников и роторов. И те, и другие в целом напоминали гальярского нзерита или ходящего на двух ногах земного медведя. Оба вида имели тяжелый заостренный горб на спине и использовали его как молот. Только буревестник перед ударом разгонялся и влетал в препятствие в кувырке, а ротор закручивался в вертикальной оси. Имея достаточно места для разгона, твари за пару десятков подходов превращали 60-сантиметровую железобетонную стену в печальный гнутый армокаркас с жалкими остатками обломков бетона. Стены центра управления были толщиной в 40 сантиметров. «Значит, — думал Брахма, — если придется иметь дело с тяжелой кавалерией крилланий, строители смогут продержаться там не больше часа». Вспомнив снова те видео из бестиария, где местные разбирали подобные объекты, Брахма помрачнел и со вздохом взглянул на дробомет. Это был, пожалуй, его последний аргумент в случае встречи с тяжелыми. Пчеловод, бикипер своим основным калибром не смог бы остановить буревестника или ротора. Но создавшее оружие Frontier Defense Solutions заложило в конструкцию хороший потенциал для установки тактического обвеса даже для гражданских версий. При покупке оружия Брахма заказал установку на него подствольного гранатомета DP-4. К нему шли два типа неразрывных гранат. Первая называлась «Шок-сеть» и была, по сути, сетью с шок-эффектом. А вторая, то ли издеваясь над гражданскими, то ли из безусловной любви к своему детищу, конструкторы дали ей имя «Медовый удар». При этом гранату лишили главного тактического свойства – взрываться. «А как еще?» – подумал Брахма, по-отечески погладив ребристый ствол. «Тебя ж пчеловодом назвали, значит и бахать тебе медовым, сука, ударом». На самом деле граната кинетического действия «Медовый удар» была серьезной штукой. Тяжелый металлический снаряд из сплава тулия, который работал как гигантская пуля, с колоссальной пробивной силой и экспансивным эффектом. При попадании в цель срабатывал пьезоэлектрический детонатор, но вместо взрывчатки он активировал кинетический ускоритель, который еще сильнее вгонял снаряд внутрь цели, где тот расширялся вчетверо, увеличивая орневой канал. Граната пробивала и толстые костяные наросты, и плотные хитиновые пластины, и другие виды природной брони, дробя и разрушая скелеты и внутренние органы многих видов инопланетной фауны за счет чистой энергии удара. «Брахма, есть вот какой вариант», — радостно объявил Эстебан, оглашая результат мозгового штурма. «Пор фавор, дорогой ты мой Дон Эстебан, излагай же!» Глядя в сторону грифоновых лыков, Брахма торопливо снаряжал магазины к молчуну. «В восточной части площадки, там, где я в пустом ангаре сделал склад всяких технических жидкостей, есть три криобака. Если подать жидкий азот к аварийному клапану стабилизатора, пустить его прямо в плазменный контур, получится экстренное охлаждение». Инженер размышлял размеренно и спокойно, словно находился в офисе проектного института на Земле, а не в десятке километров от алчущих его мяса аборигенов. «Звучит неплохо», — одобрил Брахма. «Но это же не все, верно? Западная стая 2 километра, босс. Северная 3». Герда глядела в оба. «Конечно, не все. Дальше надо перезапуск на ходу делать. Пока система остывает, я перепишу программу контроллера, чтобы заставить его игнорировать поврежденный кристалл и перенаправить поток через резервные цепи. Все?» Брахма поставил на пол коробку желтых цилиндров 12-го калибра. Это были патроны с эми-дробью. Они на время парализовали живую цель и навсегда выводили из строя киборгов, сжигая электроимпульсом импланты. Патроны с картечью уже были в магазине. Потом последний аккорд, обратная поляризация. Чтобы компенсировать нестабильность, надо развернуть магнитное поле на 180 градусов, используя запасные катушки от двигателей строительных дронов. Ну, как временный буфер. И? Брахма, задумавшись на секунду, установил в подствольник гранату шок-сеть. «И все?» «Наконец-то! Теперь самый интересный вопрос. Сколько это займет?» «Если Войтек с катушками не затянет, и операторы нам помогут все со складов в центр притащить, то...» — снова помедлил испанец. «С полчаса примерно». Бровь Брахмы дернулась, но тут же вернулась на место. Отбарабанив пальцами по парапету короткий ритм, он произнес. «Эстебан, послушай. Разведка будет возле нашей площадки через 12 минут». Когда криллане поймут, что щита нет, и вызовут главные стаи, те примчатся сюда еще минут через 5-6. Итого у нас есть 18 минут, Эстебан. Потом наш строительный проект заканчивается. Вместе с нами. Понимаешь, Эстебан? Понимаю, босс, но... Раз понимаешь, друг мой, то сделай это за 20 минут, а не за 30! Брахма перешел на крик. Мысли ускорились, как бывало при стрессе. Итак... Отсидеться на этой уютной огневой позиции не удастся. Разведке надо помешать. Ведь даже если этот, прости господи, тормоз сумеет ускорить процесс восстановления установки, то ненамного. Значит, нельзя позволить паукам и гиенам убедиться в том, что щита нет. Или хотя бы максимально оттянуть этот момент. Как? Завалить их с территории стройки? Нечем на таком расстоянии. Отвлечь? Чем? Непонятно. Задержать их в пути нереально. Костюм строителя пока не имеет ни экзоскелета, ни ускорителей. Своим собственным пешком он не успеет. Багги? Может, багги? Багги! Багги! У главного входа в центр стоял небольшой простенький спиннинг-тейл. Брахма использовал его для быстрого перемещения по стройке. На местных грунтах этот электробагги мог развить скорость до 50 км в час. Еще не понимая в деталях, как и что он будет делать, Брахма схватил пчеловода и бросился по лестнице вниз. Четкий план пока не прорисовывался, но было ясно, что, сидя на крыше, он не остановит накат на свою стройку.